Екатерине найдется место лишь в самом удаленном от императора уголке дворца, да и надолго ли? Меньше, чем когда-нибудь раньше, она уверена в завтрашнем дне. На что же надеется ее едва не казненному доброжелателю? Петр III не изменяет своим привычкам. Ораниенбаум и после вступления на престол — единственное настоящее его владение, где он чувствует себя удобно и в безопасности. Былой Меншиковский дворец Елизавета подарила племяннику в 1745 году. Только через 12 лет он приобретет средства для самостоятельного хозяйствования. Хозяин Ораниенбаума обречен на малые масштабы, но внутренне они вполне его устраивают. Закладывается по всем правилам фортификационной науки крепостца с громким названием Петерштадт. Строится внутри нее крохотный дворец, комендантский дом, арсенал, казначейство, кирха, офицерские домики для галштинцев. Русский император до конца продолжал себя чувствовать одним из них. Его не волнует прямое родство с Петром I. Русскому деду он предпочитает память шведского деда Карла XII и не может забыть, что ради короны русской должен был отречься от своих прав на корону шведскую. Имя Карл Петр Ульрих, сын Карла Фридриха, всегда звучало для него лучше, чем Петр III Федорович, как в русских документах. Но как раз любимые галштинцы не оправдали безграничного царского доверия. Достаточно одного Василия Ивановича Суворова, чтобы захватить и обезопасить их всех. На словах Екатерина сохранит глубокую признательность отцу будущего великого полководца. На деле постарается избавиться от его присутствия на действительной службе. Честность генерала Суворова несовместима со многими открывшимися ему сторонами царской жизни. С сентября 1762 до лета 1763 года императрица в Москве. Коронационные торжества должны поразить воображение не одних москвичей своей пышностью. Культ великой Екатерины, он получает здесь свое откровенное утверждение. Ведь уже через день после совершенного ею переворота Сенат приходит к решению соорудить новой монархине памятник, заодно то, что самим фактом своего существования она избавила Россию от возможных бед. Бестужев-Рюмин получает милостивую реабилитацию, былое состояние, былые чины и знаки отличий. Былые. Бывший канцлер думает о новых, заслуженных его преданностью вчерашней великой княгине. На глаза Екатерине должны попасть портреты в рубище и нищете, живое напоминание того, что пришлось ради нее претерпеть. Он не какой-нибудь изменивший бывшему императору приближенный его камердинер, от которого можно откупиться деревнями. И то, что Степан Карнович получил в свое время от своего монарха чин генерал-майора галштинской службы, был возведен в бригадиры, а там и назначен командиром Стародубского полка, не могло его сравнять в заслугах с былым канцлером. У Карновича все просто. 6 июля он примкнул к заговору великой княгини, 8-го уже получил вотчины в Ярославской губернии, плата быстрая и, по понятиям предателя, справедливая. Но Бестужеву-Рюмину нужно место и влияние в государственных делах. Недовольствуясь намеком, который содержал в себе портрет, он быстро издает в Москве, лишь бы уложиться за время пребывания здесь двора, сочиненную им книгу «Утешение христианина в несчастье» или стихи, избранные из Священного Писания. Не останавливается перед расходами повторить издание и в Петербурге. Обыкновенные читатели могут оставаться равнодушными, лишь бы книга попала на глаза императрицы. Спору нет. Екатерина не замедлила вызвать его по вошествии на престол в Петербург. Обнародовать указ о невиновности, переименовать в генерал-фельдмаршалы. Не где-нибудь в Ораниенбаумском дворце в малом китайском кабинете будет помещен большой портрет молодого Бестужева-Рюмина кисти грота».